«Подождите секундочку», — попросил я. «Вы мне вот что скажите. Если я правильно понял, этого Угурбаду не должны убивать люди, потому что он станет таким же, как его убийца, верно?» «Верно», — насмешливо кивнул Джуфин. «Ты хочешь сказать, что все это время мучительно пытался переварить эту немудреную информацию и, наконец, до тебя дошло, так что ли?» «Считайте, что так», — нетерпеливо согласился я. «Просто я только что подумал, а что будет, если Угурбаду убьет какое-нибудь совсем слабое существо? Ну, если мы только сгребем Угурбаду в охапку, а убивать его будет какой-нибудь немощный старик?» «А ты лихо соображаешь», — одобрительно сказал сэр Маба. «Да, в этом случае Угурбаду все равно оживет, но прыти у него действительно поубавится». «Здорово», — обрадовался я. «А что, если его убьет мертвец? Может быть, сэр Угурбаду позаимствует основное свойство своего убийцы — быть мертвым?» «Мертвец», — восхищенно переспросил Джуфин. «Слушай, Маба, тебе не кажется, что этот мальчик только что нашел гениальный выход из положения?» «Может быть», — задумчиво сказал сэр Маба. «Да, идея заманчивая. Но где вы возьмете мертвеца, который выйдет на охоту за Угурбаду?» «Обыкновенный временно оживший мертвец», — я пожал плечами. «Я же могу шарахнуть любого покойника своим смертным шаром и приказать ему все, что взбредет мне в голову, в том числе и убить Угурбаду. Почему бы и нет?» «Ну вот, видишь, Джуфин, зачем тебе мои советы?» — улыбнулся сэр Маба. Он покинул кресло, с удовольствием потянулся, взял со стола поднос с пустой посудой и медленно пошел в направлении кухни. На пороге он остановился и обернулся к нам. «Что-нибудь еще, господа?» Я ошеломленно уставился на человека в дверном проеме. Это был не сэр Маба Калох. На нас вопросительно смотрело морщинистое лицо старика Кимпы. «Спасибо, Кимпа, больше ничего не надо», — спокойно отозвался Джуфин. Он внимательно посмотрел на мою озадаченную физиономию и понимающе кивнул. «Ничего удивительного, Макс. Если уж Маба и приходит в гости, это куда больше похоже на хорошее наваждение, чем на дружеские посиделки со старым приятелем. Он же у нас с причудами». «Полностью с вами согласен», — вздохнул я, а потом осторожно спросил. «А наш с вами заслуженный отдых только что накрылся, я правильно понял?» «Ты все правильно понял», — задумчиво кивнул Джуфин. «Ну что, сэр-вершитель, прогуляемся на темную сторону и обратно?» «Тоже ничего себе мероприятие», — уважительно согласился я. «Вот и я так думаю. На темной стороне гораздо легче сражаться, особенно тебе. Кроме того, если мы начнем гоняться за Угурбаду по эхо, дело вполне может закончиться тем, что мы совместными усилиями разнесем в прах весь город. Но такие вещи следует проделывать в хорошей компании. Вообще-то мы можем пригласить с собой только сэра Шурфа и Мелифару. До сих пор у меня ни разу не было повода пожалеть, что среди наших коллег так мало избранников темной стороны, но сегодня я предпочел бы, чтобы нас было несколько больше. С другой стороны, мне не очень хочется просить помощи у Нуфлина. Он тут же решит, что имеет полное право узнать все подробности этого дела, в том числе и те, которые я не готов ему поведать. Да и времени на это нет. За последние 100 лет ребята из Ордена Семилистника напрочь забыли значение слова «быстро». Ладно, будем надеяться, что мы справимся своими силами». Джуфин отчаянно зевнул и решительно поднялся на ноги. «Поехали в управление, Макс. Благо возница уже битый час околачивается у моих ворот». «А леди Сатофа?» — нерешительно спросил я. «Вы же как-то мне говорили, что любая женщина на темной стороне чувствует себя как дома. А уж такая, как наша леди Сатофа, могу себе представить. И потом, мне кажется, что она отлично знает значение слова «быстро». «Странно, что я сам о ней не вспомнил», — удивленно сказал Джуфин. «Я сейчас же пошлю ей зов и приглашу на прогулку. Знаешь, Макс, по-моему, общение с Угурбаду не пошло мне на пользу. Сглазил он меня, что ли? Что сталось с моим могучим интеллектом?» Джуфин сердито умолк и уставился в одну точку. но через несколько секунд по его лицу уже блуждала самая лирическая улыбка. Мой шеф беседовал со своей старинной подружкой. На мой взгляд, это неземное удовольствие продолжалось несколько дольше, чем того требовали наши обстоятельства, но я великодушно отказался от своего права на ехидные комментарии. «Все, вот теперь можем ехать в управление», — наконец улыбнулся Джуфин. «Сатофа пообещала, что будет ждать нас в конце пути. Какой ты все-таки молодец, что вспомнил о ней, Макс!» «Комплиментами вы от меня не отделаетесь», — злорадно сказал я. «Требую повышения жалования. Хотя, с другой стороны, на кой оно мне это повышение? Нам и без того чуть ли не ежедневно выплачивают какие-то катастрофические суммы. Ладно, считайте, что с вас просто причитается целая дюжина дней свободы от забот, когда вся эта свистопляска благополучно закончится, и ладно». «Да хоть год», — вздохнул мой шеф. «Но ты же первый не выдержишь и запросишься на службу». «Запрошусь», — согласился я. «А потом еще лет 200 буду вспоминать, как мне не дали спокойно дожить до конца отпуска и публично заявлять, что вы меня беспощадно эксплуатируете». «Как ты хорошо распланировал свою жизнь, мальчик», — печально улыбнулся Джуфин. «На 200 лет вперед, это надо же! Слушай, а тебе не кажется странным, что мы все еще топчемся в гостиной вместо того, чтобы сидеть в мобилере и ехать в направлении улицы Медных Горшков?» «Кажется», — серьезно кивнул я, направляясь к выходу. «Но я уже смирился с тем, что со мной каждый день случаются какие-нибудь чудеса».